подозревают друг друга. Компоненты ума в виде страха и алчности выдвигает астрология, которая поддерживает эти самые компоненты. И таким образом два элемента системы, которые поддерживают друг друга. And it is not that the mind has greed, mind has fear. Mind is greed, mind is fear. И неправильно говорить, что ум состоит из, имеет в своем составе такие компоненты, как страх или алчность, жадность, потому что алчность и есть ум, ум и есть страх. And whatever tradition or belief system or machination and maneuvers the mind creates, it is all the movement of greed and fear. И какие бы манипуляции, маневры, махинации не предпринимал ум, деятельность умственная не состояла бы в чем, а все это лишь ходы алчности или страха. And the demand for dependency. Aha, the stars will save me. Но нам нужна защита, уверенность. Мы нуждаемся в поддержке, поэтому мы говорим, ага, нас спасут звезды, они поддержат. My forefathers were humble. They did not want to be rude and ruthless to tradition. Because traditions are existing, people are participating. They will not say anything harsh. They will simply say that the astrology does not work on a Kriyavan. Because Kriyavan comes out of the chain of cause and effect. And those who are within the cause and effect, the astrology may work on them. But Kriyavan is coming out of that by through deconditioning, deprogramming. So even if the astrology is there, it is not going to work on Kriyavan. That is the way he used to tell the Kriyavans. He used to not say that the whole thing is rubbish. My predecessors were not были грубы к традиционным воззрениям, а астрология относится к традиции, и поэтому не позволяли себе грубых высказываний в этот адрес. Они говорили по-другому. Они говорили, что если астрология и действует для обычных людей, то это действие находится в рамках цепи кармы, в рамках причины и следствия. Криябан же, инициированный йог, он выходит из этой цепи благодаря депрограммированию, благодаря разрушению обусловленности, он становится независимым от кармы, он выходит за ее пределы, этой цепи причины и следствия. И таким образом астрология не может иметь для него никакого действия. Вот так вот, не грубо говорили мои предки. And our Kriyavans, our disciples. They are not only doing astrology, they are doing cosmic astrology. It's more booking and cooking. And people are amused, they are going to them. And he's making thousands and thousands of dollars by keeping people amused in cosmic astrology. And then ultimately getting arrested in the airport. All this is happening. And these are Kriyavans. They are sannyasis. They are our disciples. Вот это. А что же делают ученики, их ученики? Они не просто составляют астрологические прогнозы, а некоторые из них злоупотребляют даже составлением и предоставлением космической астрологии. И это действительно те люди, которые находятся в традиции, которые получили инициацию, ученики Крия-йоги, некоторые из них саньяси. Некоторые попадают даже в очень непристойные ситуации, будучи арестованными в аэропорту. Трагедия. Very much I used to say, please don't bother, you are a Kriyavan, you are out of the cause and effect. Astrology does not work on you, even if it is there, it may be true. But no, his own disciple, Yukteswar, when he started cosmic astrology, is more profitable. That is why he built a big ashram in Puri. And other people also in his lineage are doing this. Very profitable. See, that is why the speaker was telling. The people are not only fooling you, fooling themselves, without knowing what is happening because of the activities and the machination and manipulations of the eye, the separative psyche.